в облегающем трико. С вымученной улыбкой на лице Бетти Брюс, когда лучше, когда хуже, высоко поднимала над головой прямую ногу, на другой подпрыгивала и затем падала на шпагат. Глава пятая. Когда жена, принеся кофе, разбудила его, Мегре сразу понял, что не выспался, и у него болит голова, потом, широко раскрыв глаза, стал себя спрашивать, отчего у госпожи Мегре такой игривый вид, словно она приготовила приятный сюрприз. — Посмотри, — сказала она, когда комиссар еще не твердыми пальцами взял чашку. Она распахнула шторы, и он увидел снег. — Доволен? — Конечно, он был доволен. Но сухость во рту говорила о том, что вчера он явно перебрал, и виной тому Дезире. Официант открыл бутылку шампанского, поставленную в принципе для виду, а Мегре машинально налил себе вперемешку с коньяком. Не знаю, растает снег или нет, но, во всяком случае, это веселее, чем дождь. По большому счету, Мегре было безразлично. Ему нравилась любая погода, особенно экстремальные ситуации, о которых на следующий день трубят все газеты. Проливные дожди, ураганы, лютый холод, адская жара. Он любил снег, напоминавший ему о детстве. Но его удивляло, что жене снег кажется веселым здесь, в Париже, и уж тем более сегодня утром свинцовое небо нависло чуть не над головой. Ослепительная белизна снежинок на темных мокрых крышах подчеркивала мрачный, грязный цвет домов, сомнительную чистоту штор на окнах. Завтракая и одеваясь, ему не сразу удалось привести в порядок воспоминания о вчерашних событиях, он мало спал. В половине пятого, уходя из Пикрец, кабаре уже закрывали, он решил повторить путь Орлетты и отправился выпить последний стаканчик в табачную лавочку на улице Дуэ. Он с трудом обобщил все, что узнал. За столиком он часто оставался один и, попыхивая трубкой, смотрел на площадку или на посетителей в странном, уносившем из реальности освещении. В общем-то, он мог уйти и раньше. Но по лености тянул время. И потом, здесь было что-то такое, что его удерживало. Удовольствие наблюдать за окружающими, за действиями хозяина, розы, девиц. Все вместе это составляло маленький мирок, который, если так можно выразиться, не знал жизни большого мира. И Дезире, и два музыканта, и другие ложились спать, когда в домах четверг начинали звонить будильники, а половину дня проводили в постели. Вот и Орлетта просыпалась лишь под красные огни Пикрец, встречаясь в основном с мужчинами, далеко не трезвыми, которых кузнечик подкарауливал у ночных заведений. Бетти, зная, что комиссар за ней наблюдает, время от времени заговорщически подмигивала ему. Она увлекала его в игру, и комиссар не отказывался подыграть танцовщице. Около трех, когда она уже закончила номер и поднялась переодеваться, пришли еще два посетителя, оба сильно под газом. Поскольку в заведении наступило затишье, Фред отправился на кухню, чтобы подняться наверх за Бетти. Она вновь начала свой танец, но теперь только для тех двоих. Приближаясь, она поднимала ногу у них под носом, а в самом конце поцеловала одного в лысину. Потом, перед уходом, села на колени второму и выпила глоток шампанского из его бокала, наверное, так же, только изящнее делала Орлетта. По-французски мужчины говорили с трудом. Бетти повторяла «пять минут, пять, я вернуться». Она показывала им пять пальцев и действительно скоро вернулась уже в платье с блестками, властно подзвала Дезире и заказала вторую бутылку. Таня занималась каким-то одиночкой, который, держа ее за голое колено, с грустным видом поверял секреты своей семейной жизни. Руки голландцев так и порхали по телу Бетти. Они громко хохотали, их лица все больше и больше краснели, пустые бутылки тут же убирались под стол, уступая место новым, и Мегре, наконец, понял, что их никогда не подавали полными. В этом-то и заключался фокус. Фред взглядом подтвердил предположение комиссара. Мегре зашел в туалет. В первой комнате были разложены расчески, щетки, пудра, румяна, за всем следила Роза. — Я вспомнила кое-что. Может, вам пригодится, — начала она. — Я подумала об этом как раз тогда, когда вы сюда вошли. Чаще всего здесь, прихорашиваясь, девочки откровенничают со мной. Арлетта была не из болтливых, но и она кое-что рассказывала, а в остальном я догадывалась сама. Роза подала мыло, чистое полотенце. Она, конечно, не нашего поля ягода. О своей семье она мне ничего не рассказывала, и, думаю, не рассказывала никому, но несколько раз упоминала монастырь, где воспитывалась. И что же? Если говорили о какой-нибудь жестокой, злой женщине или о женщинах, которые на вид добрые, но пакостят из-под тишка, она... Чувствовалось, как тяжело у нее на сердце, бросала сквозь зубы, но совсем как мать Евдокия. Я полюбопытствовала, кто такая мать Евдокия, и Арлетта ответила, что это самое ненавистное ей существо в мире, причинившее ей особенно много зла. Речь шла о настоятельнице монастыря, которая не взлюбила Арлетту, и еще, помню, она сказала, «Я стала бы стервой, чтобы только досадить ей». «А что за монастырь? Не узнали?» «Нет, но где-то у моря, потому что Арлетта часто говорила о море, словно человек, который провел там свое детство». Забавно, что, рассказывая, Роза обращалась с Мегре как с обычным посетителем, машинально проходя с щеткой по его спине и плечам. По-моему, она не любила свою мать. Не утверждаю, но, знаете ли, женское чутье. Однажды вечером к нам зашла весьма приличная компания, угощали всех по-королевски, и среди них была жена министра. Вот уж действительно знатная дама, она казалась печальной, задумчивой, спектакль ее не заинтересовал. Шампанское она чуть-чуть пригубила, спутников слушала невнимательно. Поскольку я немного слышал об этой даме, я сказала Арлетте вот здесь, на этом самом месте, пока она красилась. Достойная женщина, столько всего перенесла. И тогда она со злостью ответила, «Не доверяю людям, особенно женщинам, которые много страдали, а они пользуются этим, чтобы топтать других». Я почти уверен, что имела она в виду свою мать. Об отце Арлетта никогда не рассказывала, стоило произнести слово «отец», как она отводила глаза. Вот, пожалуй, все, что я знаю. Я никогда не сомневалась, что эта девушка из хорошей семьи, но взбунтовалась. Ну, а уж если таким попадает вожжа под хвост, они невыносимы, и здесь объяснение многим загадкам.